Мы живем на земле среди зла и скорбей, где приносят нам боль даже руки друзей. Но обид не тая, нужно все принимать, и учась у Христа все с любовью прощать. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Будет время, поймем, почему добрый Бог допустил испытать в жизни столько тревог. А пока твердо верь, все во благо тебе, и без страха шагай по дороге судьбе. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Чтобы радость найти, нужно радость дарить. Чтоб добро получать, нужно добрыми быть. Не смотри на людей, а учись у Христа. И пусть радость несет всем твоя доброта. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями.